Глава 19. Военный городок Форт Марф все такой же. Все как раньше, чистенький, цветущий. Зеленые живые изгороди скрывают растяжки с колючей проволокой, разноцветная брусчатка рисует на дороге замысловатые узоры. Вот только вместо увешанных ракетами беспилотников высоко в небе раньше кружили орлы. Что поделать, состояние повышенной готовности. Усиленные патрули на улицах, в активированной броне с оружием наперевес. У меня тщательно проверяют документы, держа под прицелом пулеметной турели патрульного джипа. Лица пехотинца под синеватой лицевой пластиной не разобрать. Возвращают жетон. Рядовые отдают мне честь. Не спеша прогуливаюсь, разглядывая вывески в поисках знакомых названий. В городе малолюдно, детей почти нет. Редкие, несмотря на выходной, женщины деловито толкают перед собой гравитележки с кучками съестного из супермаркетов. На крайних улицах, среди деревьев, в скверах натянуты маскировочные сетки. Сквозь колыхание зеленой равнины тускло отсвечивают стволы автоматических турелей. Война дышит в затылок. Ощущение праздника, присущего военному городку в выходные, когда все свободные от службы выбираются отвести душу, нет и в помине. Что ж, попробуем искупаться. Старенькая, на вычищенное до блеска такси в 5 минут проносит меня по ухоженным улочкам и высаживает у купола спорткомплекса. Я купил в армейской лавке в холле очки для плавания и совершенно отвязные, ядовито-голубые с алой полоской, ну сами понимаете где, плавки, фосфорицирующие в темноте к тому же. Продавец объяснил мне, что в таких плавках со мной ночью на пляже никто не столкнется. Что я мог ему сказать? Других все равно не было. Другие были еще хлеще. Их можно было надевать в стриптиз-клуб для выступлений, но плавать не в бассейне, да еще там, где почтенных матерей семейства полно, нет уж, увольте. В них все мое скромное хозяйство кажется втрое больше и притом выпячивается так, что лучше уж вовсе голым искупаться. Так что пришлось напялить на себя этот ядовито-голубой с красным флаг. Не возвращаться же теперь в супермаркет. И вот я обрушиваюсь в прозрачную прохладную воду и с наслаждением прохожусь до противоположной стенки кролем. Потом разворачиваюсь и изображаю брас. Мое тело здорово окрепло за последнее время. Я рассекаю воду, словно жеребящийся тюлень. Волна от меня, что от торпедного катера. Я не тренируюсь, нет. И не выкладываюсь намеренно, просто я действительно соскучился по воде. Я прохожу туда-обратно несколько раз, потом сбрасываю темп и гребу уж совсем лениво, сравниваясь со скоростью с почтенной Матроной, тихо бултыхающей по соседней дорожке. Она медленно воет руками, смешно надувает щеки и боится опустить голову в воду, чтобы не замочить сложную высокую прическу. Ее большое белое тело величаво дрейфует к бортику. Она замечает мой взгляд и виновато, словно извиняясь, улыбается мне. Жена какого-нибудь служаки, штаб-сержанта и снабженцев, делающая вид перед мужем и подругами, что плавает для поддержания фигуры. Я демонстрирую ей широкую улыбку, переворачиваюсь на спину и устремляюсь дальше. Наш бассейн для младших чинов и членов их семей. За невысоким бортиком, такой же, но с надписью «Для господ офицеров», ничем от нашего не отличается, но принцип раздельного снабжения для разных категорий служащих соблюдается. Он соблюдается всюду, в том числе и в местных борделях. Попробовал бы рядовой ввалиться в бар для сержантов. И наоборот, сержанту не место среди рядовых. Правило может быть нарушено, если кто-то из имеющих необходимый статус пригласит гостя. С этим смирятся, поэтому изредка можно увидеть офицера в кафе для младшего состава, а сержанта в ресторане только для господ. Теплая вода струится по мягкому упругому полу. Шлепаю по ней, к расположенному тут же мини-бару, с водяными ваннами рядом. Перешагиваю через тело разомлевшего от пива лысого крепыша с полупустым бокалом на пузе. Лысый придерживает его одной рукой, закинув вторую за голову, и с довольной полуулыбкой щурит в никуда осоловевшие глаза. Занимая свободную ванну-лежанку, откидываю затылок на мягкий высокий подголовник, закрываю глаза. Теплая вода струится по мне, унося мысли. «Хорошо». «Что-нибудь закажете, сэр?» – раздается голос служащего. «Если можно, горячего чаю, с лимоном, с сахаром, большую кружку», – произношу и не открывая глаз. Потом я устраиваюсь полусидя и маленькими глотками прихлебываю горячую ароматную жидкость. Смотрю на резвящихся в бассейне молодых и не очень мужчин, на их жен или подруг разной степени толщины и изящества. Слушаю веселый смех и не раздражающие слух негромкие разговоры. Тут нет пьяных и крикливых компаний. Этим наш бассейн отличается от своего немного скотского гражданского аналога. Я наслаждаюсь бездельем и состоянием покоя. Такое ощущение, словно мне снова 20. Мне некуда спешить, я молод и здоров, и ни о чем думать не надо. Все давно решено за тебя, и тебе только и остается делать свое дело и не забивать голову посторонними и ненужными мыслями. Корпус заботится о тебе, и делай, что должен. Я отбрасываю за борт сотни сомнений и тысячи мыслей. В моем маленьком, самодовольном мирке нет ни Ники, ни дочери, нет потерянного навсегда дома и имущества, нет сочувствующих или злорадствующих взглядов знакомых, нет сомнений по поводу будущего, нет ничего вообще. Я просто тут, я один, и мне хорошо так, словно я только что родился. Я добавляю к чаю рюмку недорогого коньяку. Снова плаваю, потом ныряю с вышки, беру на прокат ласты и маску и долго упражняюсь в плавании под водой. Потом устраиваю соревнования с каким-то худощавым типчиком, как выясняется, сержантом из штаба авиакрыла дивизии. В прошлом бортового стрелка, и два раза из трех делаю его. А потом он ставит мне бренди, с жаром вспоминает былые полеты и происшествия и рассказывает мне о своей нервной и сидячей работе, а я ему о своем отделении. И расстаемся мы, слегка навеселее со всем братьями. А потом я снова плаваю и лежу в проточной теплой ванной, попивая минералку. И так проходит часа 4. И уже совсем было, собираюсь пойти куда-нибудь и съесть горячего мяса, как вдруг через бортик отделения для господ свешивается мокрая голова с короткими волосами и сосульками, и улыбаясь говорит: «Привет, сержант, расслабляетесь?» И пока я тупо перевариваю увиденное и услышанное, замерев со стаканом бренди у рта, добавляет: «Пригласите даму, сюда без приглашения офицерам нельзя». И выжидающе смотрит на меня, слегка склонив голову на бок. «Мэм, я...» — начинаю я в панике. «Будем считать, что вы меня пригласили, Трюда», — смеется лейтенант и перелезает через ограждение на нашу сторону. Смотрит на мое озадаченное лицо и добавляет: «Трюда, если вас смущает мое общество, то я просто выпью глоток и переползу обратно. Не пугайтесь, я не кусаюсь». «Мэм, я просто не сразу сообразил, что это вы. Это так неожиданно». Потом спохватываюсь, принимаю сидячее положение и делаю приглашающий жест рукой. «Прошу вас, мэм». Я стараюсь не смотреть на ее фигуру, хотя мне страсть как хочется увидеть, из чего слеплена эта непонятная женщина. И пока она усаживается в соседней лежанке, смотрю на ее лицо, на немного шкодливую улыбку, но краем глаза все равно ухватываю ее длинные, со слегка рисковатыми мышцами, но все же великолепные ноги, овал бедер, контрастирующий с сильной тонкой талией, ее проступающие через мокрый купальник холмики грудей. И мне становится немного неловко, словно я подсматриваю в школьной раздевалке, как одноклассницы надевают чулки. Я понимаю, что надо быть вежливым, и злюсь на себя, потому что пребываю в тихой панике. Я абсолютно не представляю, что ей нужно от меня, и как мне с ней себя вести, тем более, что она офицер моего батальона. И все это вместе слепляется в моей башке в липкий ком, и никак не хочет никуда проталкиваться. «Что-нибудь выпейте, мэм?» Наконец, когда молчание становится невежливым, спрашиваю я. «То же, что и вы, сержант. Это бренди». «Отлично, пусть будет бренди». Она усаживается поудобнее, опускает руки в воду и наблюдает за игрой водяных струй вокруг них. Когда бармен подает ей бокал, она делает символический глоток, едва смачивая губы в янтарной жидкости, говорит: «Вообще-то, Трюда, я просто заскочила сказать вам спасибо». «Мне? За что, мэм?» «Знаете, сержант, мы сейчас не на службе. Если вас не затруднит, называйте меня Шар. Уставом это не воспрещено, без чинов, Ивен. Видите, мое знание вашего досье избавляет вас от церемонии представления». Она немного отстраненно улыбается. «Хорошо, Шар. Прошу извинить, у вас такое необычное имя. Моя мать с индийской планеты, мое полное имя Шармила. В переводе с санскрита она означает комфорт или радость. Мать так назвала меня, потому что была счастлива с отцом, и я была зачата в радости», — охотно поясняет лейтенант. «Теперь вот приходится расплачиваться. Черт возьми, только и могу я сказать. В наше время все национальные традиции практически нивелировались, и любое из их проявлений вызывает немало изумления пополам с любопытством, как у меня сейчас, например». Ахара делает еще один глоток. «Вы так увлеченно говорили о плавании, что я не удержалась и тоже решила искупаться. Тут и вправду здорово, очень расслабляет. Спасибо вам, Ивен. Правда, я не так дружна с водой, как вы. Я подглядывала за вами», — признается она. «Не стоит благодарности, Шармила. И давно вы тут?» «Пару часов. Ваши состязания выглядели просто потрясающе. Я никогда не видела, чтобы кто-то так красиво плавал. И вы извините меня, Ивен. Мое любопытство не связано со службой», — поспешно добавила она. «Ну что вы, Шар, я просто смущен вашим вниманием. Вам тут хорошо?» — интересуется она. «Не то слово. Прошу извинить за грубость, мэм. Шар, я просто обалдел от удовольствия. Тут что-то такое», — я пошевелил в воздухе пальцами, — «не описать. Возможно, это все моя ностальгия. Знаете, идеализируешь то, что было с тобой очень давно. Я не был в Марве 15 лет, и это вода, и люди. Все это как-то накладывается. Мне хорошо». Лейтенант смотрит на меня с задумчивой улыбкой, прикасается губами к бокалу, глаза у нее просто бездонные. Из-за них я никак не могу определить ее возраст. «Я вам завидую, Ивен. Хотела бы я быть так же беззаботна». «Да нет, Шармила, вы меня не совсем поняли», — начинаю я. «И мне так хочется сказать ей, что проблем у меня, как у собаки, блох, и что они ждут меня сразу за порогом, и я вовсе не пофигист, который все проблемы решает, просто не обращая на них внимания, но здесь я все как-то позабыл на время, отрешился, что ли. Но то ли меня смущает ее статус офицера по работе с личным составом, рефлекс, мать его, то ли слов не подберу никак. Я мямлю что-то невразумительное под ее внимательным взглядом. И еще эта улыбка, черт подери. «Я вас понимаю, не надо ничего объяснять», — спокойно говорит она, прикасается к моей мокрой руке. «Это так неожиданно, что я чуть не отдергиваю руку. Спасибо вам за компанию, Ивин. Не буду больше вас смущать. Было очень приятно с вами поболтать. До встречи». Она отставляет почти нетронутый бокал, легко поднимается, улыбнувшись мне на прощание, грациозно качнув бедрами, переступает через барьер. И я чувствую себя полным болваном, лежа в теплой проточной воде с бокалом бренди в руке. Словно мне дали подержать, а потом отняли красивую игрушку, не позволив как следует ее разглядеть. А потом я иду в какую-то недорогую харчевню, где на углях жарят совершенно умопомрачительную, особенно после наших стандартных рационов, баранину, и жадно уписываю блюдо горячего острого мяса и запиваю его легким вином. И пешком, не доверяя такси, разглядывая знакомые и незнакомые дома, добираюсь до квартала фонарей и захожу в дверь, которую не открывал так давно, и по-свойски улыбаясь незнакомой женщине-распорядителю. Под впечатлением имени лейтенанта, а может просто по неведомому капризу, я выбираю девушку восточного типа. Полнобедрую, большегрудую, с тонкой талией, крепкими, короткими ногами. Словом, такую, какую ни в жизнь не выбрал бы. И девушка Зульфия разубеждает меня в моих заблуждениях. Она потрясает меня своим искусством массажа. Она смачивает меня душистым маслом. И ее сильные ладони вминаются в мое тело и разминают, давят и трут до тех пор, пока мне не становится легко и беззаботно. И я вот-вот размякну, истеку на пол. И одновременно мне неловко от того, что такие долгие усилия оплачиваются по стандартной такси. А потом Зульфия омывает меня, расслабленного как тесто, и вытирает мягкими полотенцами, и зажигает ароматные палочки, и переворачивает меня на спину, и под резкий запах пряного дыма делает мне такой фантастический минет, что душа моя отрывается от тела и вместе с дымом воспаряет вверх. И за мгновение до того, как я разряжусь в кольцо горячих мягких губ, я представляю вместо восточной девушки русую голову с необычным именем, и я приподнимаюсь на локтях, чтобы лучше ее видеть, и в этот миг башню мою окончательно срывает под мой победный крик.